Иногда проходило 10 минут, иногда больше, но рано или поздно, бац, мы ударялись о соседний обломок, и он наползал на нашу льдину, или мы на него. Случалось, что он разламывался или отскакивал так быстро, что мы успевали переправить только одну лошадь и были обречены снова ждать. Часто приходилось отступать от своего курса, но мы, все время дрейфуя вместе с Паком на запад, тем не менее, неуклонно продвигались и на юг. Слов было произнесено очень мало. Крин, как истый моряк, держался так, будто частенько попадал в подобные ситуации. Черри, сама практичность, через час или два во время одной из вынужденных передышек вытащил из багажа шоколад с галетами и разделил между всеми. В этот миг мне меньше всего на свете хотелось есть. Я засунул свою порцию в карман, но не прошло и получаса, как жевал ее. Лошади вели себя ничуть не хуже моих товарищей, и, прыгая со льдины на льдину, показывали высокий класс. Переведя на новую льдину, мы предоставляли их самим себе, и они терпеливо стояли, жуя повод или сбрую соседа, ожидая, пока мы перетащим сани и снова обратим на них внимание. Как трогательна была их доверчивость. Если разрыв между льдинами оказывался слишком велик для прыжка, мы прибегали к помощи саней. При длине 3,6 метров они служили прекрасным мостом. После нескольких часов такой ходьбы мы увидели впереди твердый лед и возблагодарили Господа Бога. Но тем временем появилась новая опасность — стая страшных косаток. Настал их час. Среди осколков Пака они весьма удачно охотились на тюленей, и то и дело проплывали мимо нас между льдинами, выставляя наружу грозные черные плавники и со страшным ревом выпуская воздух. Научное наименование касатки — орка-гладиатор. Она значительно мельче кашалота и других крупных китов, но, тем не менее, намного их опаснее. Касатки вооружены огромными, вот уж воистину железными челюстями. Они часто действуют сообща. Если помните, я уже писал вам о том, как они во время разгрузки судна раскачивали и этим раскалывали во всех направлениях тонкий лед под понтингом, коим желали полакомиться. Только через 6 часов мы достигли крепкого льда, который, как выяснилось, составлял часть барьера. Но и от него прямо у нас на глазах отламывались огромные глыбы и плыли вслед за дрейфующим паком. Около нас подвижки льда были менее ощутимы. Видимо, где-то далеко на западе что-то сдерживало этот процесс. Едва мы вышли из пролива, как весь лед, высвободившийся за мысом Армитедж, поплыл к середине пролива, оттуда в море Росса. Но край барьера был уже близок, мы воспряли духом, и я высмотрел большую льдину с бугром. Я был уверен, что она примыкает к барьеру, и что, во всяком случае, все трудности позади. Мы резво взбежали на бугор навстречу избавлению от опасности. Но что мы увидели с вершины? Вдоль всего фасада барьера тянулась полоса открытой воды шириной от 9 до 12 метров. Она была забита обломками льда, которые подымались и опускались в такт движению волн, напоминая кипящий котел. В этом месиве свирепо шныряли взад и вперед касатки, а вожделенный край барьера по другую сторону разводья представлял собой крутой ледяной утес высотой в 4,5-6 метров. Близок локоть, да не укусишь. Внезапно наша большая льдина с бугром раскололась надвое. Пришлось поспешно отступить. Я нацелился на устойчивую с виду льдину, внушавшую полное доверие своей толщиной, уже не меньше 3 метров, приятной округлой формы с ровной поверхностью. Мы перебрались со всем имуществом на нее и, сделав таким образом все, что в человеческих силах, покормили животных и стали думать, как быть дальше. Черри и Крин, как и с самого начала, были исполнены боевого духа и готовы к любым действиям. Нам казалось, что прежде всего необходимо связаться с капитаном Скоттом. Он, думал я, обеспокоен нашим отсутствием, да и мы сами уже не могли больше ничего предпринять. Нужна была помощь. И тут я сообразил, что, двигаясь по льдинам вдоль барьера против ветра, в конце концов, наверное, попадешь на такой осколок, который еще не оторвался от барьера. Пускаться в такую авантюру вместе с лошадьми было бы явным безумием. Но почему бы одному смельчаку не попытать счастья? Он бы шел против ветра, а так как ветер гнал льдины к нам, мог бы в любое время вернуться. Оставалось решить, кому идти. Обо мне не могло быть и речи. Тогда, значит, вопрос в том, идти обоим моим товарищам или одному. Но для меня важнее всего было сохранить лошадей и снаряжение. А что может сделать на льдине один человек? Ему бы себя спасти, и то хорошо. Поэтому я решил послать только одного и выбрал Крина, так как Черри, который носит очки, хуже видит. Оба, повторяю, были готовы идти, но, взвесив все за и против, я послал Крина, зная, что на худой конец он всегда может вернуться. Я написал записку капитану Скотту. Мы напихали Крину еды в карманы и попрощались с ним. Практичный Черри предложил поставить палатку и тем обозначить наше местонахождение. Покончив с этим делом, я установил треногу и в подзорную трубу стал наблюдать за Крином. Мне мешали колыхания льдины вверх и вниз, особенно когда появились императорские пингвины, которые издали, ну, точь-в-точь люди. К счастью, солнце разогнало морозную дымку, ветер стих, замедлилось и движение льдов на запад, зыбь улеглась. В центре пролива весь лед сошел, виднелась только чистая вода. Мы находились в ряду свободных льдин, дрейфовавших близ края барьера. Несколько часов Крин то приближался к барьеру, то отступал от него. Но, наконец, я к радости своей увидел его на барьере. «Слава Богу!» — сказал я, — «хоть один из нас выбрался из этой заварухи». Этот день, проведенный вдвоем на льдине, был малоприятным для меня и Черри. Мы прекрасно понимали, что при малейшем дуновении ветерка с юга нас неизбежно унесет в море. В то же время мы испытывали удовлетворение, ведь мы сделали все, что могли, и мне казалось, что рука Всевышнего, оказывавшая нам до той поры чудесную поддержку, не покинет нас и теперь. Мы накормили лошадей досыта. Касатки проявляли к нам интерес не на шутку. У них есть гадкая привычка выпрыгивать из воды вертикально вверх и с верхнего положения заглядывать на льдину, нет ли на ней тюленей. Огромные черно-желтые головы с отвратительными свинячьими глазками, все время окружавшие нас, а иногда высовывавшиеся в нескольких метрах от льдины, пожалуй, самое неприятное воспоминание о том дне. Вид характерных плавников тоже не доставляет особой радости, но в позе стойки касатки воистину страшны. К вечеру поблизости со всеми удобствами расположились в ожидании дальнейших событий поморники, явно предвкушая будущую добычу. Однако волны накатывались все тише, и наша судьба зависела полностью от того, кто появится раньше, капитан Скотт или ветер. Как я потом мог заключить из очень скромного рассказа Крина, он взобрался на барьер с большим риском для жизни. Капитана Скотта он нашел вскоре после того, как тот соединился с Уилсоном. Примечание автора. Уилсон ночевал с двумя собачьими упряжками на суше и утром увидел в полевой бинокль, как мы проплываем мимо на льдине. Он пошел в обход берегом полуострова, пока не отыскал удобный выход на барьер, где встретился со Скоттом. Конец примечания. Говорят, капитан Скотт очень рассердился на меня тогда, что я не бросил все, лишь бы спастись самим. Уверяю вас, мне и в голову не приходило бросить лошадей. В 7 часов вечера, проделав длинный обходной путь, Скотт с Крином и Отсом появились на краю барьера напротив нас. Было тихо, и в последние полчаса мы Щери могли при желании перескочить на безопасный лед, используя сани в качестве лестницы. Дело в том, что большой перевернутый осколок льда застрял, как в тисках, между высокой льдиной и краем барьера, и поскольку ветра не было, оставался на месте. Да, но что делать с пони? И мы продолжали ждать. Скотт испытал такое облегчение, увидев нас живыми, так обрадовался, что не стал меня ругать. «Что делать с санями и лошадьми?» — спросил я. «Начхать на сани и лошадей», — ответил Скотт. «Я хочу видеть целыми и невредимыми вас. Сначала вы переберетесь на барьер, а там видно будет». У нас в Щери все было наготове. Мы разгрузили сани, подтащили их к краю льдины, содрали по стромке, и одни сани поставили лестницы с нашей неровной льдины вниз на промежуточную, другие — стоя вверх на край барьера. И таким образом без труда взобрались на него. Капитан Скотт был так счастлив, что я понял, как он переволновался за этот день. Он уже корил себя за нашу гибель, а мы тут стоим, как ни в чем не бывало, живехоньки. «Ребята», — сказал он, — «вы даже не представляете, как я рад видеть вас живыми». «И вас, Черри, конечно!» Я все же настаивал, что необходимо спасти животных и сани, и добился-таки своего. Мы спустились обратно и перетащили сани на соседнюю льдину, поочередно перевели туда же и лошадей, а Титус тем временем рубил острый край барьера, чтобы лошади могли на него вскарабкаться. Скотт, который знает льды лучше, чем мы все вместе взятые, видел незаметные для нас опасности и требовал, чтобы мы отказались от своей затеи. Но я стоял на своем не на жизнь, а на смерть и отвоевывал у Скотта одну уступку за другой. Лед все не двигался, и мы успели перебросить и перенести на барьер вещи. Оставались лишь сани и пони. И в этот момент вот разочарование — льдины ожили. Титус вырубал на склоне барьера тропку для лошадей. Я же пытался сделать то же самое снизу со льдины. При этом я отбрасывал рыхлый снег на выросты льда, сглаживая их и делая менее скользкими. Вся эта операция потребовало бы много часов. Однако иной возможности поднять лошадей на барьер не было. Мы рыли снег, как одержимые, но капитан Скотт решительно приказал подниматься. Я подбежал к лошадям, снял с них торбы, поднял сани, и мы влезли на барьер.